Ну что, нашел мужика по диагонали с включенным телеком, а он туфту какую-то смотрит, как там мужики по полю за мячом бегают, ну и это, он очень натурально шмыгнул носом, как будто тот у него был, я и потерял бдительность, сделался наполовину прозрачным и попросил переключить канал, и Рик опять развел руками, и что, уже предполагая исход, спросил я, ну что, скорая приехала, откачала, все нормально, и тут же он выставил полупрозрачные руки ладонями вперед. Я все понимаю, впредь такого не повторится. Хорошо, лично мне было очевидно, что необходимо будет навестить соседа и, не вызывая подозрений, как-нибудь смягчить его проблемы. Но обещай мне, да я бы и никогда, так получилось, больше не буду. Ну вот что с ним делать, я ему, конечно, поверил. Достал ноутбук, нашел канал, который он всегда смотрел, онлайн и включил. Но этого оказалось мало. «Слушай, переключи этот канал», — сказал он, стараясь не глядеть мне в глаза. «Это какой-то тихий ужас. Показывают все то же самое, что и позавчера. У них там, кажется, кто-то умер на пульте. Вот и закольцевали все, что уже показывали. Ты же сам сказал, что там серия какая-то должна быть», — хохотнул я. «Рик, ты чего?» «Ну, я хотел, чтобы моя проблема казалась значимой». «Ясно», я вздохнул и представил ему каналы на выбор. «Жаль, что ты не можешь сам нажимать на кнопки. Зато я могу посмотреть, что испортилось в телевизоре», — заявил он и с этими словами подлетел к телевизору и просунул голову внутрь. «Хотя нет, не могу. Я тут ни черта не понимаю. Смотри на ноуте», — сказал я, — «а телевизор в ремонт сдам. Вот и еще траты. Так что все я правильно решил. Сейчас пойду в данж. Если там ничего не найду, поеду в ближайший». Судя по всему, я слишком громко думал. Либо Енир просто понимал, что я задумал, потому что он заговорил со мной. «Я бы тоже хотел попробовать свои силы», — сказал он. «Выпустишь меня в данже, сфер из высокоуровневых монстров я смогу выбить». «Ты уже совсем поправился?» — уточнил я, но в душе почему-то не хотел его выпускать. «Может, тебе надо еще время?» «Я полностью здоров», — заявил демон. «Спасибо тебе, я теперь еще и прокачался. Именно поэтому и хочу попробовать свои силы. Ты же помнишь, что за тобой идет охота?» — спросил я, осознавая, что и на меня косвенно она тоже идет. «Стоит выйти тебе из артефакта, как демоноборцы получат сигнал. Не думаю, что они направят людей сразу же после гибели одного из демоноборцев», — ответил на это Енир. «Тем более заказ пока у Асакуры, а она обещала меня не трогать». «Хорошо, мне все еще не хотелось выпускать его. Я подумаю, обещаю с собой взять сферу». «Слушай», — в голосе Енира проскочили нотки, которые я помнил по самому началу нашего общения. «У меня тут телевизора нет, мне скучно. Да и потом, ты разве не хочешь на пару пройтись по данжу и покрошить всякую нечисть?» Воображение тут же нарисовало красочную картинку, где мы с демоном спиной к спине крошим монстров, часть из которых почему-то подозрительно похожа на Стронгера. «Только обещай мне, что не будешь рисковать зря», — проговорил я, с четким намерением взять с него это слово. «И при первой опасности уберешься в камень. Ты прям, как мамочка моя», — расхохотался демон. «Мы с тобой брутальные убийцы нечисти. Погнали». Асакура выехала из Канда практически сразу после разговора с Максом Грушиным. Предупредила ученицу, что ее не будет некоторое время, села в машину и выехала прочь. В ее голове вертелись слова Макса о том, что случилось в данже. Она и раньше слышала про Стронгера много сплетен, но все-таки надеялась, что большая часть из них – обычное преувеличение. Но тут выяснилось, что, нет, не то, чтобы не преувеличение, а, скорее, преуменьшение. Демоноборец, тот, кто по идее должен защищать людей от всякой нечисти, вдруг сам становится убийцей и посредством человеческих жизней пытается выманить демона. Что это, как не нарушение своего предназначения? Что это, как не предательство против самого человечества? Асакуре в последнее время пришлось много думать, и дело касалось не только Грушина и Енира, а всей ее жизни. Готова ли она идти бок о бок с теми, кто просто так, ради сиюминутной выгоды, готов убивать людей? Ответ напрашивался сам собой. Ехала она к главе и основателю ордена демоноборцев. Позвонила, записалась на аудиенцию и поехала. Дорога была не близкая, так что она вполне успела сформулировать все свои вопросы к Арному Деусу. Но главный, конечно, был один. Арном знал, какими методами ведет дела Стронгер, и, к сожалению, ответ на этот вопрос она знала. Когда-то несколько лет назад, Когда ее только пригласили в орден демоноборцев, она была на седьмом небе от счастья, потому что понимала, ничего лучше с ней случиться не могло. У ордена своя тренировочная база, свои данжи, целый пласт неизвестных никому знаний. Наконец, невероятно сильный и умный руководитель. А сейчас, то, что рассказал Макс Грушин, не было для нее открытием, нет, но стало последней каплей, которая переполнила чашу ее терпения. Арнам Деус ждал ее у себя в кабинете. «Здравствуй, очаровательная воительница», — сказал он, приглашая ее присаживаться. «Скажи, пожалуйста, что привело тебя ко мне? Неужели возникли какие-то трудности?» «Возникли», — ответила Асакура, как всегда скупо чеканя слова, но сначала хотела о другом. «Ответьте, пожалуйста, что натворил Енир?» «Послушай», — Арнам подавил улыбку, встал со своего кресла и подошел к окну, помедлил, затем развернулся и спросил, а с каких пор подобное должно волновать демоноборцев? Причем, каждое слово ложилось тяжелым грузом между беседующими. Асакура буквально чувствовала негодование хозяина кабинета. И правда, если подумать, то само название ордена не предполагает жизни для демонов. Вообще, наверное, с тех самых пор, когда демоноборец начинает думать, ответила на это воительница. И еще до меня дошла информация о методах некоторых моих коллег. Мне даже интересно, Арнам прошел обратно к своему месту и сел на кресло. Расскажи. Полагаю, вам уже давным-давно все доложили, Арнам, проговорила Асакура совершенно спокойно и размеренно. Но лично я считаю, что убийство любой ценой, когда демоноборец не считается с потерями среди остальных, это неправильно. А что, по-твоему, правильно? Прищурился хозяин кабинета. Отпустить демона, пусть скачет козликом по ромашковым полям под закатным солнцем, а свежий ветер пусть овивает его рога. Скажи мне, вам нельзя отказать в поэтическом взгляде на реальность, холодно ответила воительница. Я же человек до мозга костей рациональный, и я не вижу смысла убивать тех, кто не вредит людям. Что ж, Деус снова встал, но на этот раз навис над столом. Полагаю, что с таким настроением нам с тобой больше не по пути. Именно об этом я и думала, когда ехала сюда, ответила девушка, тоже поднялась и положила на стол металлический кружок, который мог сойти за медаль, на котором был изображен герб ордена демоноборцев, всадник, протыкающий копьем демона. Мне не по пути с людьми, которые убивают других людей только ради своей прихоти. Я стала тем, кто я есть, для того, чтобы нести справедливость. Справедливость? Арнам даже скривился от этого слова. Ты все еще ребенок, который верит в сказки? С этими словами он смахнул медаль в ящик стола. Прощай, и вам всего доброго, ответила Асакура, после чего развернулась и вышла из кабинета, не задерживаясь ни на секунду. Арнам Деус еще долго смотрел ей вслед, и на его лице играли различные эмоции. Ты еще пожалеешь об этом, проговорил он вслух и хмыкнул, после чего широко улыбнулся. А Енир-то совсем не так прост, как я думал. Даже интересно стало, чего в нем такого, что я уже потерял двоих. Очень интересно. Глава 15. Нас прервал телефонный звонок. Звонила мама. Я уже настолько привык, что родители где-то далеко, что уже отвык думать про них. Да и по совести говоря, не чувствовал их близкими людьми. Просто когда-то попал в тело их умирающего сына и смог выкарабкаться. «Да, мам, привет», — сказал я тоном, как будто вообще ничего не случилось. «Как дела?» А вот у мамы вопросы как раз были. «Привет, сынок», — сказала она голосом, выражающим все ее родительское беспокойство. «Мы тут узнали, что у тебя какие-то проблемы». Она не спрашивала, утверждала. «Скажи, что случилось, как мы можем тебе помочь? В чем тебя обвиняют, ты еще на свободе? Остановись, пожалуйста», — попросил я твердо и уверенно. «До вас слухи доходят с большим опозданием, я смотрю». Мама хотела что-то возразить, но все-таки нашла силы замолчать и послушать меня. А я увидел, что Рик даже бросил смотреть очередной сериал и подлетел ко мне, чтобы лучше слышать разговор. «Кыш!» — рыкнул я ему и махнул рукой, чтобы он не подслушивал. «Макс, ты там с кем?» — удивилась мама, и тревога в ее голосе только возросла. «Все нормально, мам, не обращай внимания», — ответил я, одновременно закатывая глаза, чтобы призрак все-таки вернулся к просмотру своих мыльных опер. «Я просто хотел сказать, чтобы вы с папой не брали в голову эту ерунду. Да, меня пытались обвинить в нехороших вещах, но уже во всем разобрались и обвинения с меня сняты». «Точно», — голос мамы выражал подозрение. «Ты нас не обманываешь? Может быть, нам все-таки приехать?» «Не отвлекайтесь», — хмыкнул я, представляя, как им буду объяснять изменения в собственном теле и призрака, без конца смотрящего сериалы. Ну и демона еще, наверное. Не веришь мне? Позвони в полицию, у них узнай. Делать мне больше нечего, фыркнула мама. Просто я волнуюсь за тебя, вот и спрашиваю. Отец тоже волнуется, вот он рядом со мной, привет тебе передает. И ему привет, сказал я на это. За меня, правда, не переживайте, у меня все отлично. Хорошо, сынок, смягчилась мама. Как в школе, совсем на тройке не скатился, экзамены же впереди. Все отлично, ответил я, вспоминая лицо преподавателя. Последний тест сдал на отлично, так что за экзамены вообще не переживаю. Ладно, Максим, мама смирилась, что у меня все хорошо и их с отцом немедленная забота обо мне не требуется. Береги там себя. Ты у нас все-таки один, мы с отцом очень волнуемся за тебя, все будет хорошо, ответил я и покосился на вещи, которые собирал в данж, не переживайте. На этом пришлось отключиться, так как мама могла еще долго желать мне здоровья и благополучия, а у меня не было столько свободного времени. Понятно, в кого ты такой заботливый, не замедлил подтрунить надо мной Енир. Я раньше даже и не догадывался о подобном аспекте человеческих отношений. Конечно, согласился я, ведь все мы жестокие убийцы, которые никогда не видели лиц собственных родственников, чтобы не дрогнула рука, в случае. Я решил не продолжать, так как демон уже рассмеялся достаточно сильно, но все это сейчас только отвлекало меня от сборов. Так, бутерброды взял, на случай, если задержусь дольше ужина. Воду взял, положил еще пару банок консервов. Енир, тебе что-то поесть взять? Поинтересовался я, только теперь поняв, что ни разу не видел, как он есть. Или ты сам, мне пока хватает энергии, отозвался тот, но от ноги жирной хрюшки я бы не отказался. Ну, пока с ногами хрюшек напряг, хохотнул я, но потом обещаю тебе купить. Так, со съестным понятно. Что еще? Меч, сфера га, что еще может пригодиться? Я собрал все, что подходило под этот самый пункт, обулся и закинул сумку на плечо. Рик, остаешься за старшего, крикнул я в комнату. Соседей до инфаркта не доводить. Ноутбук на зарядке, должен работать столько, сколько нужно. Спасибо, донеслось до меня из комнаты. Надеюсь, этот не сломается. Я махнул на него рукой и вышел за дверь. Что меня ждет в данже? Я чувствовал, что не до конца исследовал его. Нужно было походить еще, возможно, найти какие-то проходы на нижние уровни. Но на тот момент передо мной стояли несколько другие задачи, и пришлось сосредоточиться на них. Теперь же я был полностью готов к исследованиям и битвам с монстрами. Конечно, мне могли встретиться слишком высокоуровневые монстры, но на такой случай у меня был Енир. Он, правда, не самый крутой демон по силе, зато настоящий товарищ, который уже доказал свою преданность. Город готовился встретить длинное лето. Все вокруг цвело, распускалось, зеленело и многими другими способами показывало, что оно живо. Людей на улице тоже было достаточно, и все явно радовались хорошей погоде. Я даже сбавил шаг, чтобы самому насладиться окружающей меня природой и городом. Давненько я не участвовал в его жизни. Надо будет исправляться. Ну ничего, вот данж, в который буду ходить за сферами. Вот город, в котором жить. В свободное от учебы и прокачки время буду больше гулять с друзьями, разглядывать архитектуру, посещать парки. Охрана данжа была выставлена по всем правилам. Тут были призыватели на случай прорыва монстров изнутри, и подразделение армии для всех остальных случаев. Я подошел, не скрываясь, потому что никаких распоряжений о закрытии данжа еще не было, да и не поняли бы подобный шаг люди. Многие, наоборот, собирались зарабатывать тут после того, как подземелье полностью исследуют и создадут относительно безопасные зоны. С некоторым удивлением я увидел Кира, который командовал охраной из призывателей. «Приветствую», — сказал я, протягивая ему руку. «Не ожидал тебя тут увидеть. Как нога?» И я указал на поврежденную в данже конечность. «Нормально», — тот махнул рукой, мол, не стоит беспокойства. «Ты меня очень вовремя вытащил». Лекарь сказал, что даже не успело ничего непоправимого произойти, так что меня мгновенно на ноги поставили. «Это хорошо», — кивнул я, а затем указал на данж. «А там сейчас никого?» «Нет». «Конечно», — ответил Кир, и вдруг, догадавшись о моих намерениях, с подозрением посмотрел на меня. «А ты что же это один туда идешь?» «Ну да», — ответил я, демонстративно оглядываясь. «Вроде бы никого со мной больше нет. Да ты чего, нельзя туда одному соваться?» Призыватель сделал страшное лицо. «Ты же оттуда не вернешься». Я хохотнул, но быстро вновь принял серьезное выражение лица, так как не хотел оскорбить человека. «Где-то я уже это слышал», — ответил я. «Не забывай, что это я тебя вытащил, и монстра тоже я уничтожил». «Так-то да», — кивнул Кир и неловко улыбнулся. «Но все равно будь осторожен, мало ли что, вдруг найдется тот, кто тебе не по зубам. Тогда что-нибудь придумаю», — ответил на это я, и, махнув призывателем на прощание, спустился в данж. Монстр, который притворялся частью данжа, уже не выглядел таковым. Все его части, представляющие собой ходы и туннели, окаменели и стали уже самыми настоящими коридорами. Теперь геометрия пространства тут не менялась, и можно было свободно спускаться вниз, чтобы набить себе сферы другого лута. Вот только ничего тут не было, кроме окаменевшего трупа этого самого монстра. Я спустился на 3 или 4 уровня и огляделся. Все то же самое. Вырубленное мною сердце было еще уровней на 5 ниже. Я прислушался. Тишина. «Янир, ты чувствуешь кого-нибудь рядом?» — спросил я у него. «Или мы зря сюда пришли? Из камня мне трудно что-либо утверждать», — ответил он, и в его голосе слышалось нетерпение. «Так что выпусти, если хочешь знать точный ответ». «А что, если тут никого нет?» — я пожал плечами. «Получится, сферу зря используем, и тебя опасности подвергнем. Если ты хочешь знать мое мнение», — ухмыльнулся Янир, — «то я еще не встречал ни единого пустого данжа. Если есть подземелья, где-нибудь в них есть и монстры. Поэтому выпускай меня, а там разберемся». Я решил, что в любом случае лучше выпустить Янира. За последние недели у него было очень мало возможностей побыть вне артефакта призыва, а сидеть в тесной клетушке, где толком нет возможности вытянуть ноги, тоже сомнительное удовольствие. Так что пусть разомнется, расправит конечности. Опять же, в последние разы его призыв сопровождался, в основном, смертельной опасностью. А тут, тихий глухой данж, который на первый взгляд даже опасности никакой не несет. Вытащив сферу из сумки, я приложил к ней кольцо с артефактом. Свет, разлившийся вокруг, на мгновение ослепил меня. Все-таки по сравнению с окружающими меня и с сине-темными сумерками, он оказался слишком ярким. Когда Янир только появился, я его сперва даже не узнал. Оказывается, с поднятием уровня изменился и он сам. Он стал выше и шире в плечах, а шипы стали массивнее и загибались теперь, словно серпы. «А во», — сказал я, глядя на него, — «а ты тоже тот еще красавчик». Демон посмотрел на меня, потом посмотрел на себя, скорчил подозрительную физиономию, а затем расхохотался. По-своему, конечно, но задорно. «Просто никогда не думал, что достигну следующего уровня». Он вильнул хвостом, что заменяло ему пожатие плечами. «Поэтому уже смирился с тем, что всегда буду таким. А тут гляди-ка». Он согнул руку в локте и напряг бицепс, которому позавидовал бы любой бодибилдер мира. Может, даже и ни одного. «Ну так что, мистер Олимпия, чувствуешь кого-нибудь в данже, или мы зря приперлись?» Мне было уже откровенно скучно в пустом данже. «Не зря», — Янир нахмурился и принюхался. «Очень не зря. Но пока я не понимаю, откуда исходит опасность». «Опасность?» — я приподнял бровь. «Даже так, для кого, для тебя или для меня?» — задал я важный уточняющий вопрос, так как демон был все еще значительно сильнее меня, и вот тут он смог меня озадачить. «Для всего живого», — ответил он и посмотрел мне в глаза почти не изменившимися своими. «Что-то есть внизу, идем». И мы пошли. Я оглядывался по сторонам, прикидывая, сколько еще придется зачищать данж. Если в верхних уровнях стенки туннелей просто окаменели и стали обычными проходами, то ниже все было немного хуже. Нет, с коридорами все было то же самое. Вот только в некоторых из них застряли черви, умершие прямо тут. И в отношении некоторых из них у меня не возникало никаких чувств. Но вот, проходя мимо одного из замерших тварей, я заметил, что из утыканной шипами пасти торчит чья-то нога в модном ботинке. Прекрасно, блин. Одного из червей пришлось просто разрубать на куски, чтобы он не мешался. И вот тут уже выпала часть тела, принадлежавшая раньше, кажется, нашему командиру, Михею. Это было неприятно, и Янир, видя, что мне не очень хочется этим заниматься, взял на будущее прорубание сквозь червей на себя. Впрочем, дальше они нам попадались все реже, и ни одного в том коридоре, которым нам предстояло пройти. А вот других монстров нам так и не попадалось. Однако, сопровождавший меня демон уверенно двигался вперед и вниз. Наконец, мы снова оказались возле сердца главной твари, притворявшейся подземельем. Тут повсюду валялись тысячи тел защитников. Они лежали, как пауки, лапками кверху. Вон там, за ним, Енир повернулся ко мне и указал когтистой лапой на пространство заваляющимся на боку сердцем. Есть проход, туда нам и надо. Я прислушался к своим чувствам. Да, действительно, проход за монстром, это лучшее место, чтобы что, чтобы его замаскировать, разумеется. Неожиданная догадка вызвала в моей голове реакцию, схожую с той, что возникла при решении тестов. Только теперь в моей голове появились не графики и функции. Перед моим внутренним взором развернулась вся вереница пройденных ходов в трехмерном исполнении. Вот он вход в данж, вот притаившийся монстр, который в любом случае сожрет большую часть тех, кто посмеет сюда сунуться. А что же дальше? И вот тут начиналось самое интересное. Настоящий данж должен был начинаться как раз за этим самым монстром, который был кем-то вроде привратника. Дальнейший путь должен был нас вести еще дальше и ниже, чтобы привести. Куда? Этого, к сожалению, на сложившейся передо мной трехмерной проекции, не указывалось. На сегодняшний день мой мозг мог оперировать только известными мне данными. А еще я почувствовал то, о чем говорил Енир, угроза. И она действительно была неточечной, как, например, от Стронгера. Она была, словно волна, или покрывало. Я пока не знал, как описать то, что чувствовал, но понимал, что это важно. Я тоже чувствую, проговорил я, следуя за демоном. Теперь, да, аво, в голосе моего спутника явственно звучало уважение. Значит, ты тоже неплохо уже прокачался. Нет предела в совершенству, ответил я и усмехнулся. В конце концов я собираюсь быть лучшим. Тем временем мы прошли мимо того, что служило убитому мною монстру сердцем. В отличие от туннелей, оно не окаменело, а стало постепенно разлагаться. Я учуял запах, проходя мимо, но он был не то, чтобы слишком едкий и сильный, но все равно неприятный. Я сразу вспомнил гниющую листву и яблоки по осени. Дальше нас ждало еще одно полотно, как две капли напоминающие то, что я разрезал, чтобы проникнуть сюда. Пару взмахов мечом, и оно рассыпалось, упав к нашим ногам. Кстати, Енир, я посмотрел на демона, а он обернулся ко мне. Давно тебе хотел сказать, спасибо за меч. Демон только кивнул на это. Только мне его не давай, ответил он на это. Хотя, что? Я напрягся, потому что в голосе моего спутника проскочила догадка, связанная с грустью. Говори уже. Послушай, Енир обернулся ко мне и положил свою когтистую лапу мне на плечо, но аккуратно, чтобы не задеть шипами, если вдруг такое случится, что меня схватит, или на твоих глазах постараются причинить увечья. Одним словом, если ты поймешь, что другого выхода нет, дай тогда мне свой меч. Но это же убьет тебя, проговорил я, понимая, что констатирую нам обоим известный факт. Да и больно же, знаешь, то, что меня ждет у демоноборцев, до смерти, подчеркнул он, гораздо хуже всего того, что может сделать со мной меч. Так что, если будет выбор, сделай так, а лучше, снеси им мне голову. До этого не дойдет, четко пообещал я. Ты, мой верный товарищ, не зарекайся, ответил на это демон, и мы пошли дальше. Данж кардинально изменился. Теперь он гораздо больше походил на то, к чему я привык. Были тут и светящиеся прожилки в стенах, которые давали достаточно света, чтобы можно было видеть все вокруг и реагировать. Встречались тут и кости. Причем, насколько я мог судить, в основном, разных тварей, которые тут раньше обитали. Хм, мне почему-то казалось, что это новый данж, к тому же и открылся он недавно. Слушай, проговорил я, и мой голос подхватило непривычное эхо, так это новый данж, откуда тут кости? Это не похоже на новый данж, ответил мне демон, при этом показал, чтобы мы были тише, словно прислушивался к чему-то. Но я сам ничего не понимаю. Мы сделали еще несколько шагов, причем на цыпочках, и тут что-то произошло. Никаких внешних признаков изменений не было. Просто мы оказались где-то еще. Я огляделся. Да нет, вроде бы остались там же, где и были. Но все-таки меня не покидало ощущение, что нечто неосязаемое изменилось. Ты что-то почувствовал? Напряженно спросил меня Енир. Как будто сквозь пелену прошли. Пелену? Проговорил я, размышляя над его словами. Скорее, как будто через портал невидимый прошли. Что-то изменилось, а что, непонятно. Вот и мне тоже, демон держался настороженно. Давай пойдем осторожнее. Словно в подтверждение его слов, На нас выскочило сразу несколько монстров. Я чуть ли не с радостью вытащил меч из ножен и принялся их рубить. Это были странные, бледные, похожие на скорпионов твари, которые очень быстро перебирали множеством ножек, в том числе по стенам и потолку. В целом, проблем они особых не доставили. Самое плохое, что они могли против нас предпринять, это обстрелы ядовитыми иголками из хвоста. Вот тут пришлось применить всевозможные приемы грации и пластики, чтобы не попасть под обстрел. Вот только каждая такая тварь выплевывала из хвоста сразу несколько иголок, поэтому увернуться от них было крайне проблематично. В какой-то момент я даже наловчился отбивать их плоской стороной клинка, но все так и не сумел отразить. В остальном же я двигался от одной твари к другой, перерубая хребты, отрубая лапы и хвосты. Меня не страшило их количество, только то, что некоторые иголки все-таки попадали в меня. Когда мы покрошили целую свору быстроногих скорпиончиков, я привалился к стене и засучил рукав рубашки. По венам растекалась неприятная зеленая жижа. А во, хмыкнул Енир, вытаскивая иголки из своей кожи. А ты к ним, кажется, слабее. Очевидно, что демону никакого урона они не приносили. А вот мне уже постепенно становилось плоховато. Прими сферу, демон подошел ко мне и протянул темно-зеленую. Из кого-то вывалилась. Я впитал ее и сразу же почувствовал облегчение. Заражение практически сразу пропало, и я наполнился силами и энергией. «Знаешь, что странно?» – проговорил я, глядя на демона, стоящего надо мной. «Что?» – поинтересовался тот и опустился рядом, убедившись, что пока нас никто атаковать не собирается. Я изучил все виды монстров, которых видели призыватели, я расправил плечи и потянулся, проверяя, что боль ушла из всех частей тела. Естественно, все, которые есть в свободном доступе. Полагаю, о многих мы не догадываемся исключительно из-за гильдии и орденов. Так вот, я могу сказать наверняка, что ни в одном описании я не видел подобных тварей, которые к тому же стреляли отравленными иглами. Кстати, да, согласился со мной Енир, не помню таких, хотя частенько забредал на нижние уровни. Там вообще инфернальные твари водятся, но таких тоже не видел. Я подумал, что позже надо будет выудить из демона всю информацию по монстрам и попробовать ее систематизировать, а твари каталогизировать. Полагаю, эта информация наверняка будет полезна новичкам, и не только им. И вот в связи с этим вопрос, проговорил я и хохотнул. А, может быть, это связано с переходом, который мы почувствовали. Вдруг мы переместились в другое место, в другой мир, и тут водятся совсем иные твари? Да нет, вряд ли, покачал хвостом демон. Мы бы это почувствовали. В каждом мире свои условия, свой воздух, свои запахи. Ты это наверняка знаешь, или просто предполагаешь? Спросил я, глядя на него. Или я должен поверить, что ты побывал в разных местах, а прятался в новичковском данже? Енир посмотрел на меня с таким взглядом, словно я его попытался уличить в слабости, в которой он не собирается признаваться. «Знаешь, что?» — хмыкнул он. «Я же слышу все из твоего кольца. Так вот, по ночам на канале Рика рассказывают разные предположения об устройстве мира, появлении монстров и данжей и прочее. Вот там и нахватался. А ну это из той же оперы, что данжи на самом деле, это корабли пришельцев, а монстры их подопытные организмы», — с сарказмом ответил я и встал на ноги. «Пойдем уже». «Ну не знаю», — ответил Енир и тоже поднялся. Звучало достаточно здраво, так как каждый мир развивается по-своему. Даже в нашем есть такие места, где развитие пошло совсем по другому пути. «Ты у меня так еще ученую степень получишь», — брякнул я, и мы оба рассмеялись. Но практически сразу оба замолчали. «Я что-то чувствую», — проговорил я, поведя носом. «После лечения сферы обоняния мое улучшилось, и теперь я улавливал такие запахи, которых раньше не чуял». «Ага», — согласился демон, и мы пошли на запах, однако ничего не нашли. В какой-то момент запах просто пропадал, уступая обычному застоявшемуся воздуху подземелья. Я вызвал объемную схему пройденных нами туннелей и понял, что мы прошли практически все. Лишь в одном месте мы не дошли до тупика, однако, там коридор сужался до того, что в него было не пролезть, да и потом, запах шел не оттуда. «Не понимаю», — сказал я. «Если запах есть, то обязательно должен быть его источник». «Наверное», — Енир мотнул хвостом. «Однако, вонять может какая-нибудь живность, или даже растительность». «Не-а», — я покачал головой. «Я знаю, как воняет растительность. Там был запах такой, словно кто-то умер». «Давай еще раз пройдемся», — предложил мой спутник. Попробуем определить, где запах наиболее сильный. На том мы и порешили. Вернулись обратно, проверили несколько развилок и, наконец, остановились возле одной из стен. Вот тут воняет сильнее всего, я указал на стену. Угу, согласился со мной Енир. Только тут ничего нет. Подожди-ка, мне показалось, что я что-то вижу и сделал несколько шагов назад. С той точки, где я находился сейчас, было такое ощущение, что коридор расходился на трое, но два туннеля были рабочие, а третий как будто заложен камнями. Причем, так, чтобы не выделяться на фоне общей обстановки. «Подойди ко мне», — попросил я Енира, а когда он приблизился, спросил. «Видишь?» — тот присматривался несколько секунд, а затем утвердительно качнул головой. «Точно», — рыкнул он. Кто-то решил спрятаться. Он рванулся к глухой стене и не всей скорости вломился в нее. Но с первого раза у него ничего не вышло. Мне даже пришлось скрывать улыбку от того, как его откинуло от стены. Но все это разозлило Енира, и он принялся лупить стену, словно это был его заклятый враг. С пятого или шестого удара стена треснула. Тогда уже подключился и я, орудуя мечом. Еще через несколько минут большой кусок откололся и упал внутрь. Нам в лица ударил ветер, а за ним последовала отвратительная вонь. Глава 16. Да, внизу явно не ромашковое поле, сморщившись, проговорил я. Вонь оказалась такой сильной, что у меня даже защипало глаза. Но приходилось перебарывать себя, так как нам еще предстояло зайти внутрь этого заблокированного туннеля. Запах разложения, принюхавшись, сказал Енир. Я и до этого предполагал, но теперь чувствую отчетливо. И что может разлагаться с таким интенсивным запахом? Поинтересовался я, понимая, что демон, скорее всего, прав. Я бы предположил, что это какие-то химикаты, но я не знаю, что еще может так пахнуть. Ну что, в путь, проговорил демон и кивнул мне в сторону открытого нами туннеля. Все внутри меня протестовало против этого, но при этом было ощущение, что мы нашли что-то по-настоящему стоящее. Нечто таинственное, скрытое от обычного глаза. И мне очень хотелось увидеть, что что-то, хоть и пахло оно не очень. В метре от входа туннель резко уходил вниз. «Давно на горках катался?» — спросил меня Енир, обернувшись на краю перед спуском. «В том году, в аквапарке», — сказал я, и тут же увидел, как демон ускользает от меня по каменному желобу. На первый взгляд тот был достаточно гладкий, чтобы съехать по нему без травмы отбитой пятой точки, однако совершенно неизвестно, что будет дальше вне видимой зоны. «Енир, как там?» — крикнул я вниз, примиряясь, как бы спуститься на ногах. «Я до сих пор еду», — раздался далекий голос демона. «Спускайся, да твою ж!» Я попытался пробежаться по спуску, но это было невозможно. Через несколько шагов я все-таки упал на задницу и поехал вниз с все увеличивающимся ускорением. Некоторая схожесть с аквапарком была, но только относительная. Скорость была гораздо меньше, да и сцепка с камнем, хоть и отполированным так, словно тут много тысячелетий подряд катались таким образом, была сильнее. В итоге, через минуту я уже заскучал и принялся помогать себе руками. А потом жёлоб резко исчез, и я полетел вниз без всякой страховки. «Енир, чтоб тебя, мог бы и предупредить». Лететь оказалось совсем недалеко, но приземлился я все равно неудачно, подвернув ногу и въехав себе коленом в челюсть. По большей части из-за того, что засмотрелся по сторонам. «Мы вообще где?» — спросил я у Енира, который, как ни в чем не бывало, стоял в паре метров от места моего приземления и озирался по сторонам. «Понятия не имею», — ответил тот. «Я такое впервые в жизни вижу. Мы оказались в явно рукотворном помещении. Вот только кому принадлежали те самые руки, которые тут все сделали, выяснить не представлялось возможным. Дело в том, что высокий сводчатый потолок, из которого мы и вывалились, подпирали красивые деревья, искусно вырезанные из камня. Остатки древней цивилизации», — предположил демон. «На древний дворец похоже, и я с ним был согласен. На стенах и даже потолке располагались барельефы. Свет же исходил от самих стен, но не так, как в данжах. Тут не было прожилок в стенах, просто из скрытых ниш струился мертвенно-холодный свет. Неприятно тут», — сказал я, оглядываясь. «Такое ощущение, что мы к кому-то в дом без разрешения забрались». «Странно», — проговорил Енир, принюхиваясь. «Такое ощущение, что вокруг полно всякой живности, но при этом сразу и нет». Я тоже принюхался, но ради другого. Запах все еще был достаточно сильным, но то ли я к нему привык, то ли он перестал быть таким едким, но дышать я мог без рвотных порывов. «Не совсем понимаю, «О чем ты?» – ответил я. «Объяснишь?» «Да я и сам не понимаю». Он качнул хвостом, причем, даже сильнее обычного, то есть это было прям конкретное пожимание плечами. «Пойдем, посмотрим». И мы двинулись в ту сторону, где виднелось что-то похожее на туннель. Он тоже не был похож ни на что, что я когда-либо видел. Да, можно сказать, что я и в данжах бывал маловато, но все-таки обычно проходы во всех подземельях были метра 3-4 диаметром, редко больше, и все с неровными стенами и потолками. Здесь же нас ждал самый настоящий штрек, явно прорезанный специально. Был он не меньше 10 метров в диаметре и представлял собой практически ровный круг, кроме пола, то есть верх и стены были с практически идеальным закруглением, но у пола этот самый круг обрезался полом примерно на 3/4 до полного закругления. На полу среди костей, пыли и различного мусора можно было различить две достаточно глубокие выемки, идущие параллельно друг другу. «Интересно, что тут возили?» – размышлял я вслух. «Если мне не отказывают мои органы чувств, мы сейчас более чем в полукилометре от поверхности». «Больше», – ответил мне Янир, уверенно шагая вперед. «И я даже предположить не могу, что и кем тут может быть построено. Иногда интересно бывает оказаться на изнанке мира», – хмыкнул я. «Может найтись много всего нестандартного, того, чего тут вообще не ожидаешь встретить». Таким образом мы прошли час, несколько раз слышали звуки где-то вдали, но нам на пути никто не встречался. Затем наш туннель сошелся с еще одним, а потом еще и еще, но мы каждый раз выбирали путь, ориентируясь по запаху. Теперь он стал еще сильнее и насыщеннее, но я действительно привык. Либо это организм защитил меня от излишнего стресса от того, что вокруг всюду висит вонь. «Я что-то чувствую, но понятия не имею, что именно», — поделился со мной демон. «Вот вроде бы есть тут кто-то рядом, а вроде бы и нет. Может, призраки строителей, это построивших?» — предположил я. «Как Рик, почему нет? Допустим, мы действительно с тобой попали в другой мир, и тут что-то случилось, поэтому все стали призраками». «Интересная версия», — Янир посмотрел на меня с уважением. «Но призраки хотя бы условно живые». А тут, в этот момент мы услышали, что кто-то приближается к нам, бежит со всех ног, если так можно сказать. Я поднял меч, приготовившись к бою, а вот Янир благоразумно отошел. Через несколько секунд я увидел, что на меня мчится муравей. Ну, по крайней мере, эта тварь выглядела в точности, как муравей. Правда, в холке была с меня, и было еще кое-что. Сначала я даже не мог понять, что именно меня смутило в нападающем. Бежал он резво, вроде бы даже собрался атаковать, но не успел, так как я отступил с его пути и нанес удар мечом, который перерубил тварь пополам. После этого обе половины еще некоторое время продолжали свой путь, а потом вдруг упали, продолжая дрыгать ногами. Я подошел ближе к агонизирующему существу и нахмурился. Во-первых, сразу становилось ясно, что окружающая нас вонь исходит в том числе и от этого монстра. А самое главное, он весь был полусгнивший. Из прорех в шкуре торчали белые кости, а сама кожа, или покрытие, которое на нем было ссохлось и все источилось прорехами. «Что это?» — с подозрением спросил я. «Как он мог жить с такими ранами?» «А его и нет», — покачал головой Янир. «Я его так и не почувствовал». «Нежить», — предположил я, и принялся разглядывать две половинки полусгнившего трупа еще пристальнее. «Я про такое только в фильмах видел». «Хм», демон задумался и тоже присмотрелся к твари, «а это многое объясняет, но не хотелось бы, чтобы это было так». Мы пошли дальше, оставив половинки похожего на муравья монстра дальше дрыгать ногами. Вскоре нам попался первый труп человека. Я сначала решил, что это кто-то из тех, кто построил это подземелье, но меня ждало разочарование. Полуистлевшая одежда на скелете явно указывала принадлежность к тому миру, из которого я пришел, с одной лишь особенностью, что это был настолько древний фасон, который никто не носил уже долгие десятилетия. На пальце у скелета до сих пор болталось кольцо призывателя, только артефакт был не компактным, как у меня, а размером с яблоко. Полагаю, с таким было не особо удобно ходить. Мы пошли дальше, и теперь трупы людей нам стали встречаться чаще. Возле одного были рассыпаны металлические диски, и я поднял один ради интереса. «Что это?» – спросил у меня Янир, видя, что я разглядываю диск. «Понятно хоть откуда?» «Ага», – сказал я, «только вот ответов на вопросы не дает. Монетный двор городского округа Кант, 5 копеек к 800-летию образования империи. Хм, я вообще не помню, чтобы когда-нибудь видел настоящие копейки, а империи уже 900 с лишним. Подозрительно все это, странно. Возможно, какой-то древний данж, хмыкнул на это демон, и склонился над трупом. Я, конечно, не специалист, ответил я, осторожно прикасаясь и к одежде, и к самой коже трупа. Но мне кажется, за 100 лет этот человек должен был стать исключительно скелетом. Воздух тут есть, процессы разложения идут. Вон запах какой от тела. Кстати, так не воняло, как от монстра, которого я разрубил. Но перед нами еще вполне узнаваемый человек. Понятно, что все зависит от влажности. И все-таки не выглядит он на 100 лет. Я вообще плохо в людях разбираюсь, ответил на это Енир и пошел дальше. Видимо, это была шутка. Короче, в который раз мы получили дополнительный вопрос, но не получили на него ответ. Дальше шли уже медленнее. Туннель еще расширился, и к нему стали примыкать множественные ходы, исследовать которые пока мы не стали. Зашли в один, но там было абсолютно темно и совсем нечем дышать. Енир выстрелил струей огня, чтобы подсветить, однако мы увидели лишь угол, за который уходил туннель. И так практически везде. Из одного такого прохода внезапно повеяло свежим воздухом. «Аво», — сказал я, подходя к нему, — «вот этот точно надо будет проверить, когда закончим с основным». Но тут, едва не отпихнув меня из прохода, выскочил монстр, тоже похожий на муравья, только он радикально отличался от своего собрата, которого я разрубил надвое. Он сверкал живой шкурой, и никакие кости из него не торчали. Вот только и на нас он не обратил внимания, словно от чего-то улепетывал. Мы отошли от входа в туннель и продолжали наблюдать. Буквально через несколько секунд оттуда же выскочили еще несколько тварей. И вот эти все были, как на подбор, с разорванной шкурой и торчащими костями. Но они этого словно и не замечали. У них это не вызывало боли, и они спокойно перебирали своими полуразложившимися лапами, в погоне за лучше сохранившимся собратом. На наших глазах гнилые, как я прозвал полуразложившихся, догнали живого и принялись его грызть. Просто окружили и принялись отрывать от него куски. «Монстры одного вида убивают друг друга», — проговорил я, глядя на них, совсем, как в историях про зомби. Наконец, тот, который был живым, горестно завопил, запрокинув голову к сводчатому потолку, после чего испустил дух, и его гнилые сородичи этим полностью удовлетворились, отступив. То есть они не собирались его жрать, просто убили, а затем они увидели нас. Ну что же, давно было пора размяться. Я поднял меч, а Енир включил свои огнеметы на полную. Я рубил от всей души, но ощущения были странными. В этих зомби почти совсем отсутствовала жидкость. Кости и жилы, натянутые на них, плюс все это завернуто в иссохшую кожу. Поэтому кости иногда просто разлетались, теряя связь между собой. Такие городки ходячими трупами. А вот горели они просто прекрасно, что позволило нам избавиться от 7 противников меньше, чем за 5 минут. 4 были на моем счету, 3 на счету Инера. А затем из прохода выскочил опоздавший, которого я отдал демону, чтобы тот мог сравнять счет. «Я понятия не имею, что тут происходит», — проговорил мой спутник, погасив свои огнеметы. «Но я уже начинаю входить во вкус. Чем дальше мы продвигались, тем больше становилось гнилых монстров вокруг. Большинство из них не отличалось той резвостью, что догонявшие живого. Но рубили и жгли мы их с тем же огоньком, что и раньше. Вот только ни одной сферы не вываливалось из них. Вообще, ни намека на что-либо такое. А потом я почувствовал то, о чем Енир говорил некоторое время назад. Вокруг нас было полным-полно движение. Буквально в каждом ответвлении находились сотни и тысячи особей. Жизни ты так и не чувствуешь, поинтересовался я у демона. Нет, тот покачал головой. Жизни тут нет. То есть все это нежить, проговорил я, понимая, что попал в мир зомби-апокалипсиса, но в каком-то очень странном варианте. Словно силы копились, ждали чего-то. Но чего? Дважды мы еще натыкались на проходы, из которых шел сквозняк, и воздух пах совершенно иначе. Только вот мои предположения, что они ведут куда-то на поверхность, не подтверждались. Складывалось впечатление, что они, наоборот, уходят в глубины земли. А затем мы вышли в еще один зал. Внешне он был чем-то похож на тот, в который мы упали, распечатав туннель. Но он был еще больше и искуснее украшен. Барельефы выглядели очень дорого и изображали что-то не совсем мне понятное. Какие-то продолговатые машины, или что-то в этом роде. Каких-то людей, или монстров, не знаю. Сами изображения мало того, что скрывались в полутьме, так еще и были выполнены в странной манере, когда не совсем понятно, что именно ты видишь. Поражало даже не это. Мы вышли из туннеля и оказались на некоторой возвышенности, а внизу все заполняли монстры. Они шевелились, подрагивали, но не нападали. А в дальнем конце зала, находящегося от нас дальше, чем в 500 метрах, стояло нечто на первый взгляд бесформенное. Но я решил, что это именно то, к чему мы направлялись. Просто это был тупик, а мы шли по все усиливающемуся запаху. И вот тут он был крайне концентрированным. Думаю, после того, как я выйду обратно на поверхность, я долго еще не смогу почуять никаких запахов вообще. Мы подходили к этому самому нечто все ближе и ближе, и вдруг я стал осознавать, что вижу трон, огромный с перекрученными ветками по бокам и сверху. Нечто такое, про что можно сказать, что оно существовало вечно. До трона, или чего-то очень на него похожего, оставалось совсем немного, метров 50, не больше, когда на нем вдруг что-то шевельнулось. А затем я даже отказывался некоторое время поверить собственным глазам. С трона встал и выпрямился во весь рост человек. Высокий, мощный, одетый в такую же древнюю одежду, как и те трупы, что я видел по пути сюда. И очевидно, мертвый. Вместо левой щеки у него зиял темный провал, в котором желтели зубы. Носа не было, вместо него были видны углубления в черепе. Каким-то чудом глаза остались целыми. «Вы что еще за чудо?» – прохрипел он. «Но не так, когда долго не разговаривают. У него не хватало половины связок, вот голос и получался странным и мерзким, да и говор достаточно необычным. Не все его слова мне были понятны, то ли из-за произношения, то ли из-за их значений. «Ты кто?» – поинтересовался я, подходя ближе. Очень хотелось рассмотреть феномен в подробностях. «Меня раскрыли», – вместо ответа проговорил он и расхохотался. Смех его оказался жутким и лающим. Мы с Енером переглянулись. Но я доведу дело до конца. Он сошел со ступеней трона и направился в нашу сторону. Я сделаю то, для чего предназначен. Я вырву черное сердце этого мира. Мужик, я решил немного сбить его пафос. Ты о чем? Но наш странный диалог прервал Енир. Он вдруг разглядел, что трон сделан отнюдь не из деревьев. И нет там ни веток, ни корней. Зато есть рога. Много и разных. Ты что, болезный из демонов трон себе сделал? Проревел мой спутник и двинулся на разлагающегося человека. «Да я тебя сейчас!» Двигающийся к нам полутруп издал какой-то странный голос, и Енир схватился за уши, хотя меня этот звук вообще не затронул. А вот трон начал подниматься и разгибаться. Оказалось, что его основной частью служил целый демон. Ну как целый, тоже уже полуразложившийся со шметками потемневшей кожи. И был он больше моего спутника раза в полтора. Эдакий гигант, каких я раньше и не видел. Невольно вспомнилась передача про боссов-демонов, которую я смотрел перед своей инициацией. Но самое главное во всей этой ситуации, что дохлый хрен, сидевший тут неизвестное количество лет на не менее дохлом демоне, вообще не считал нас угрозой себе. Он имел вид человека, полностью распоряжающегося ситуацией. «Что ж», — произнес он, рукой давая команду своему демону напасть на Енира. «Присоединитесь же ко мне. Вместе мы сотрем этот вонючий кант с лица земли». «О, как, то есть про кант ему все-таки известно. С другой стороны, городу уже несколько сотен лет, оно и понятно. Но все-таки это не другой мир, не иная реальность. Уничтожить он хочет именно кант. Вот только зачем? Слушай, мужик», — сказал я ему, одновременно оценивая состояние Енира. «Если тут кто воняет, то только ты, если честно. Я, правда, уже принюхался. Или нюх отказал вовсе. Ты, жалкий, ничтожный человечишка, даже не знаешь, с кем разговариваешь», — прохрипел зомби, все приближаясь и приближаясь к нам. «Но это не страшно, у тебя будет вечность, чтобы познать мое величие». Притушив фитиль, хмыкнул я и с удовлетворением увидел первую искру сомнения в его глазах с желтыми, отвратительными белками. «С чего ты взял, что сможешь разрушить кант? Да и вообще зачем тебе это?» И тут я глянул на его руку, которую увенчивал перстень с массивным камнем, зеленого цвета, зеленого, призыватель первого ранга, и тут его прорвало. Даже его демон остановился в нерешительности, ожидая подтверждения приказа. «Да, когда-то я был призывателем первого ранга, да, надо мной издевались такие, как ты, меня унижали, меня не брали с собой в данж, мне были недоступны сферы, так как я был слабым, да, но все изменилось». «Слышишь, мерзкий кант?» Он задрал голову к потолку. «Все изменилось. Архат идет мстить. Да подожди ты со своей местью», — Снова одернул я его, уже зная, что это прекрасно сбивает с полутрупа весь пафос и всю спесь. Чего случилось-то? Ну, был ты призывателем первого ранга, и что, большинство могут рассчитывать только на него. Чего взъелся-то? И вообще, как ты докатился до такой жизни? Все, что я хотел достичь своей болтовней, чтобы Енир уже сориентировался в ситуации и смог принять бой. Он уже мне показал подсмотренный у меня жест, мол, все хорошо, и это было прекрасно. Я поставил меч в такую позицию, чтобы можно было нанести разящий удар снизу. Подло, может быть, зато наверняка. Просто ты не знаешь, что такое, чувствовать себя жалким, поведал мне зомби, останавливаясь в 5 шагах от меня. Но я переборол это. Я нашел нечто, что принесет мне победу. Я стал королем, императором, властелином подземного царства. Трепещите, смертные. Моя сила превратит вас всех в моих рабов. С этого расстояния он выглядел еще хуже. На руках у него уже не осталось ни кожи, ни мышц, ни жил. Только кости под полу и истлевшей тканью. Да, сохранился он, прямо скажем, так себе. И в этот момент он вытянул вперед левую руку, раскрыл ее, и на костлявой ладони я увидел камень, который тлел собственным цветом, но очень неприятным. Как болотные огоньки, такой мертвенный противный свет, от которого становится тошно. Я долгий 10 лет готовился к этой сладкой мести, и теперь ничто не остановит меня. Кричать у него не получалось, связки не давали, но выходило все равно жутковато. 10 лет, хмыкнул я. Послушай, но ты выглядишь так, словно умер уже давным-давно. Предлагаю тебе занять место соответственно своему состоянию. Я сделал шаг вперед, чтобы успокоить этого безумного мертвеца с одного удара. Ахахаха, отвратительно рассмеялся Архат и сжал костяшки, заменявшие ему пальцы, на камне. Это раньше вы могли смеяться надо мной, раньше могли унижать, но теперь я властелин загробного мира, я распоряжаюсь жизнями ненавистного Канда. Да что ты, начал было я, но он уже не собирался меня слушать. Время пришло, рявкнул он, сотрите этот мерзкий город с лица земли, а потом и остальные города. И после этих слов все изменилось. Все твари, находившиеся в покое, ринулись вперед по туннелю, причем, не только из зала, а из всех ответвлений, которые мы прошли раньше. Я слышал по топоту лап, что их десятки, сотни тысяч. Армия нежити ринулась наверх. И как мне ее остановить? Глава 17. Решение пришло внезапно. Я просто вспомнил, как собирался и что клал в сумку. Благо, что побежавшие толпы полусгнивших монстров были практически равнодушны к нам. У них была другая цель. Я сунул руку в сумку и между сферами нащупал то, что должно было нам помочь. Енир, я говорил быстро, чтобы не допустить непоправимого. Но возьми, ты знаешь, как его врубать. Демон несколько раз моргнул, но практически сразу понимание отразилось на его морде. Он вник в мой план без лишних слов. Затем схватил артефакт искривления пространства и кинулся вслед за тысячами зомби в коридор. Далеко ему идти было не надо. Он лишь сделал необходимые манипуляции и убедился в том, что артефакт заработал. «Ты не сможешь помешать мне», – прохрипел Архат. «Я буду править этим миром. Во-первых, ты слишком мертвый для этого», – ответил я, усмехаясь и снова находя правильное положение меча, который мне пришлось на время перехватить другой рукой. «А во-вторых, я уже тебе помешал». Вспышка, осветившая коридор, явно говорила о том, что артефакт включился. Через несколько секунд назад вернулся и Енир с камнем, зажатым в левой руке. «И как успешно?» Спросил я больше для вида. «Вроде как», — ответил демон, — «отсюда-то не видно, тем более там их 1100, если не больше, 982 000 единиц», — с презрением проговорил полуразложившийся призыватель. «Нет на земле такой силы, которая может остановить такую орду нежити. Я 10 лет создавал ее, 10 лет я набирался сил. Мне уже начало надоедать это самолюбование, но я никак не мог нанести удар, вот не мог бить безоружного человека». Конечно, если не считать оружием 980 тысяч, как он там сказал, единиц, вот, я прикинул, что действие артефакта должно распространяться как минимум до того зала, в который мы упали при откупорке туннеля. Соответственно, наверх не должна пробраться ни одна тварь, но даже, если какое-то небольшое их количество все-таки доберется до поверхности, их там встретит. Все-таки на входе находятся призыватели и армия, уж не знаю, о каких 10 годах ты говоришь, но умер ты гораздо раньше, хмыкнул я, стараясь зайти так, чтобы ничего мне не помешало ударить. Да и вообще, тебе место на кладбище. А твои эти гнилые зомби никуда не денутся, мы не допустим». Лишь теперь Архат посмотрел на свою руку, на которой с пожелтевших костей свисали лоскутки кожи. Лицо его исказилось, нижняя челюсть поехала куда-то вниз. «Взять их, растерзать». Возможно, он хотел заорать, но у него не вышло. Кажется, даже наоборот, последние связки лопнули. «Быстро». «А, нет, что-то осталось». Вперед снова пошел подгнивший демон, которого он использовал в качестве сидения трона. Он явно намеревался сразиться с Йенером. А на меня кинулись возвращающиеся разложившиеся муравьи, которые оказались достаточно расторопными. Я махнул мечом. С большим количеством противников я уже умел управляться. Тут, главное, не забывать про тыл и постоянно вращаться. Но в целом, при значительном количестве нападающих особей они начинают мешать сами себе. Я махал мечом, разрубая пополам, отрубая головы и лапы, и постепенно рядом со мной начала вырастать целая гора костей и лохмотьев плоти, от которых буквально несло разложением. Краем глаза я следил за тем, как дела у Йенера. Он вполне успешно противостоял, как своему мертвому собрату, так и целой толпе громадных муравьев, которые тоже его атаковали. Архат же отошел от меня подальше, видимо опасаясь того, что я могу его зацепить, и правильно сделал, но я все равно постоянно смещался в его сторону.